Матильда Петровна, можно вас? Чего тебе? Я вот насчет сервера звоню вам. Помните, вы подписаны на план, и сервер будет вам передан. Нихуя я не подписывала, ничего не просила, никогда ни с кем дела не имела. Ну а сервер вы будете брать, покупать? Ничего я не покупаю и не продаю. У нас хостинг платный, понимаете? Пошел ты нахуй, будешь выдумывать, блядь, что в квартиру проникнуть, хуй тебе, блядь. А хостинг берете? Ничего не беру, блядь. Ну у нас на 2 гигабайта есть хостинг свободный, мы уже можем вам подарить его. Подарки свои, с кем ебешься, тому и дари. Вам хостинг нужен на 2 гигабайта? Нихуя мне не нужно от вас, от бандитов. Почему бандиты? Мы фирма, Хостинг предоставляем. Нахуя мне ваша фирма? Ну вы хостинг... Я ни о чем не прошу. Вы хостинг заказывали у нас. Нихуя я не заказывала. Чтобы сайт создать, помните? Нихуя я не заказывала, блядь. У меня денег нет, никаких заказов я не делаю. Он у нас 5000 стоит, берете? За 5000 хостинг на 2 гигабайта. Я не охуела, блядь. У меня 5 рублей это не бывает. Ёбаный рот. Я 30 лет на пенсии, блядь. Ну, хостинг... Откуда деньги? А зачем вы заказывали хостинг у нас тогда на 2 гигабайта? Нихуя я не заказывал, чё ты несёшь? А программы будете покупать наши? Никакие программы нихуя мне не нужны. Артмани. Не нужно, нихуя мне от вас не нужно. Ну, хостинг, значит, не покупаете, отменять заказ, да? Да, я нихуя не заказывала. А сервер в Counter-Strike будете брать на 32 слота? Ничего я не буду брать, сказала, нихуя мне ничего от вас не нужно. Он 1500 стоит у нас. Нихуя мне от вас не нужно, ни за 1000, ни за 500, ничего мне не нужно, нахуя все это мне? Ну вы будете администратором там. Нахуя мне эта должность? Администратора будете главный, будете? Покупаете? Никаким администратором не собираюсь быть. Я охуела еще на старости лет. На Warcraft будете подписываться на сервер? Нихуя я ни на что не буду подписываться. А вы подписались? Вас кто-то уже подписал на сервер Warcraft? Я, блядь, дверь никому не открывала. Как я могла подписываться? Ну я не знаю, вы в доту играете? Вчера в доте вы сидели. Ни на что я не играю. А в доте, помните, были? Ничего не играю, хуйню мне не приписывай. Ну, а кто сюда подписался на план? Не знаю, вы, блядь, там моргуете хуями своими. Может, подписываете. Может, 218-й бандиты подписались? Конечно. Скорее всего, они подписались за вас, да? Они еще в эту ходили квартиру подписывать, знаете об этом? Слышала чего-то краем уха. Они что-то квартиру подписывали, куда-то сходили. Помните, они вам говорили уже об этом? Да они добиваются моей квартиры. А вы их пошлите, да и все. Все время посылаю. Кислотой их облить и все. Оболью кислотой. Не пожалею, блядь. Бандюк на... Нихуя не будет по возрасту. Самооборона, блядь. Может, бандюк нанять на них, чтоб убить их? Да хорошо бы было, если убили. Ну да. Ну, сервер покупаете, да, все-таки у нас? Ничего не покупаю. Нихуя мне не нужно, и у меня денег нет. За 1500 рублей. Всего нету. Всего лишь за 1500. Ничего мне не нужно, нихуя. Не предлагай, нихуя мне не нужно. А, кстати, Windows новый появился. Будете брать? Я сказал, нихуя не нужно. Новая винда у нас появилась. Берете? Новая семерка появилась. Я сказал, нихуя не нужно. Что тебе, блядь, не доходит-то? Вам винда... Нихуя мне не нужно. А компьютер новый хотите приобрести? На мне сдался? Компьютер совершенно новый. Можем по дешевке продадим. Не нужен. По дешевке продадим. Он у нас ворованный, но вам продадим по дешевке. Ну еще кому-нибудь продайте, не обязательно мне. Старушка, компьютер, нахуя он сдался? Ну вы будете админом в Counter-Strike. Нахуя мне сдался, я в нем не разбираюсь. Ну спросите вот с 218, может они разбираются. Бандиты, которые... Я с ними не контачу, это мои враги. Враги ваши? Да. А что ж случилось такое, что они ваши враги стали? Все время, блядь, это видит мою квартиру. А, они хотят вашу квартиру? 13-метровая, они на ней помешаны. На квартире? Думают, что дворец, блядь. Да кислоту их надо. Да, охуячить давно пора бы. Ну да. И сколько их там человек живет, 218-й? Аферистов. А что, я считал, что ли? Там и друзья ходят, хуй подсчитаешь. Ну там все бандиты, походу, да? И друзья ночуют, там клан, целый клан бандитов. А, там бандитов много, да, 218-й? Да, клан целый. Клан? Да. И часто они вас беспокоят. Звонит вам, да, часто? Не то, что звонит, а в двери ловится. А вы в дверь поставьте железную. И сигнализацию. У меня и так железная. И сигнализацию поставьте. Сигнализацию будете ставить, Валентина Петровна? Чего? Сигнализацию. Нет, ничего не буду. А... Ведь она нихуя не делает. Давайте, бесполезно. Валентина Петровна, мы можем представить вам сигнализацию дешевую против от бандитов. Не нужна она мне. За нее деньги надо платить. Нет, за ты... установку и за то, что стоит, платить надо. Сначала вы 1000 рублей платите за нее. А? Сначала будет 1000 рублей она стоит за установочку. И потом будет по 100 рублей. Нихуя себе. По 100 рублей в месяц будет она. Да нихуя от нее толку чуть. Почему же? Только денежки плати. Довольно-таки много народу подписалось на эту услугу, сигнализацию поставить. И ваши бандиты... Ну, людям деньги девать некуда, и приобретают, что не нужно. Ну, потом это нормально будет. Ваши бандиты, вот эти аферисты... Пока на сигнал, блядь, милиция приедет, они уже очистят квартиры и пришабут нахуй. Да нет, у нас народу много подписалось на данную услугу. Всего лишь, понимаете, сначала будете... Подписались, и слава богу. Но вы вас подписывать? Нет. На сигнализацию не хотите, да? А к двери можем подсоединить эти кабели? Ничего мне не нужно. Токовые кабели подсоединим к вашей двери? У меня железная дверь, их достаточно, блядь. А от бандюк вот этих вот? Потом 02 буду вызывать без конца. Кстати, можем тревожную кнопку вам поставить в дверь. Сразу прямая наводка в спецслужбы МВД будет поступать. И за кнопки ваши платить надо. Ну, конечно, платить в месяц 100 рублей, в принципе, недорого, я думаю. Как вы считаете? Да нахуй она мне сдалась. Ну, зато ваши бандиты, аферисты с 218-й поймут. Да они кнопку уничтожат. Думаете? Ну, и тогда и кислотой надо. Я так думаю, и кислотой надо. Кстати, я кислоту могу вам предложить. Кислотой. Кислоту, кстати, могу предложить хорошую. Продать вам по дешевке. Нахуячи без глаз останутся. Вам кислота нужна по дешевке? Я могу продать вам. Чего? Кислоту могу продать по дешевке. Очень хорошая. Я знаю, где добыть кислоту. А эти бандиты вам нужны? Я могу киллера нанять, чтобы в 218-ю кого-нибудь убили, там, бандитов этих. Вот убивайте подряд там всех. Там, говорите, сколько на... У них железная дверь, Валентина Петровна? А? У них железная дверь, 218-й? Нет. Не железная. Значит, можно выломать легко будет. Не железная. Значит, мы легко... Обычная. Понятно. Значит, мы легко выломаем ее, да? Да. Я думаю, мы там всех поубиваем. с 218-й. Потом к вам зайдем. Давай, давай. Потом к вам зайдем. Убивай, убивай, давай. Потом к вам зайдем. За деньгами. Мне легче будет. За деньгами потом к вам зайдем. Сначала трупы разложи на площадке на моей. А, вам возле этих ступенек потом надо? Потом за деньгами придешь. Возле, к ступенькам, да, положить их? Всех трупы. А? К ступенькам трупы положить? Трупы вам на площадке положи. Внизу, где почта, там положи трупы. Чтобы я убедилась, что они подохли. А мы можем представить улики. Можем фотографии предоставить. Чего? Улики можем предоставить. Фотографии. Фотографии мне не нужны. Я хочу живые трупы видеть. Значит, возле ступенек мы положим... Не живые трупы, а трупы видеть. А, просто трупы вы хотите видеть? Ходить по трупам хочу. Ага, понятно. А сколько там человек примерно, Валентина Петровна? А я считала. Понятно. Ну, сигнализация... Там гостей дохуя, блядь. Ну там у них секта, походу, да? Да, секта. Бандиты. Мафия. Да, бандиты, аферисты. Там они квартирные аферисты, мафия, походу. Мафия, мафия. Они квартирные аферисты, походу, мне так кажется. Они... Конечно, выманивают мою квартиру, блядь. Они, наверное, по всем так ходят. Они на ней помешаны, на 13-метровке помешались, блядь. Я им сколько раз говорила, шикарных сколько, хули вы них не берете, а... Нищий, к нищей приеблись. Угу. Это они на вашу квартиру. Ищука их интересует больше, чем аристократы, богачи. Это они на всю Москву. Всю Москву держат, наверное, эти аферисты. Если бы были настоящие воры, они бы знали, у кого воровать и у кого не воровать. Но и они... один нормальный вор... В своем подъезде, да, в своей улице не будет совершать преступление, чтобы о нем нихуя не знали. Ну, а видишь, 218-й знаете, да, вы? Вы туда хоть раз ходили? 208... Куда, к ним в квартиру, что ли? Да. Что, я охуела, что ли? Ну, кислотой их облить и все. О! Охуячить кислотой их и все. Да. Вы так не думали никогда? Все время думаю. Каждый день? Да. Угу. Каждый день. А эти, сигнализацию, значит, вы не будете ставить, да, домой? Ничего не буду ставить. Все-таки удобная она у нас. Ни во что не верю и ничего не буду ставить. Мы можем к вам домой все документы подпишем и поставим вам ее. Никто ко мне ни с какими документами нихуя не нужен. Ни в кого я не верю. Но вы меня пустите домой? Я не охуела. Откуда я знаю, кто ты есть? Может, ты их не сторонник и проебываешь мне мозги, блядь. Да вы что, как вы так могли подумать про меня такое, что я в 218-й? Да ну, все хорошие, когда спят, блядь. Зубами к стенке, походу. Ну, сервер мы все-таки подпишем на вас, и хостинг вам продадим. Ничего на меня не подписывают, пошел нахуй. Хостинг на 2 гигабайта вам продадим. По дешевке. Чего ты отдашь? Хостинг на 2 гигабайта продадим вам. От Юкус. Я слова даже не знаю, не то что предмет, ебаный в рот. Чего несешь-то? Ну, от сайта Юкус мы продадим вам хостинг на 2 гигабайта. Нихуя мне байки твои не нужны. Ну, хостинг, знаете сайт такой хостинги, ой, Юкус? Нет, не первый раз слышу хуйню твою. Ну вот, мы продадим платный хостинг вам по дешевке на 2 гигабайта. Там будет не yukus.ru, а ru будет в концовке. Вы будете... Не рухую, мне не нужна твоя рухую. Вы свой сайт создадите и будете зарабатывать, понимаете? Большие деньги. Потом квартиру новую купите. Двухкомнатную. Нахуй она мне нужна перед смертью? Ну как, внуку останете или внучке? Или дочке, я не знаю. Или в 218-ю подарите. Что, я охуела, что ли, врагам подарки делать? Ну, тогда внуку или внучке подарите. Значит, от Юкус мы хостинг вам продаем, да? Хостинг вам нужен на 2 гигабайта? Нихуя мне не нужно, я сказал, нихуя не нужно. А, кстати, Google Chrome новая появилась. Покупаете Google Chrome? Я сказал, нихуя не покупаю. А от Мани покупаете? Я сказал, нихуя не покупаю. А, кстати, Mass Effect 3 появилась. Я сказал, нихуя не буду покупать, ничего не собираюсь даже, ни за какие вот гроши, за бесплатно даже подарки не нужны на ваши. А это... Не то, что покупать. Point Blank будете у нас покупать? Я сказал, нет, что ты ёбнутый, до тебя не доходишь, что я сказал, нет, ничего не буду покупать. А прототип можем вам подарить, второй, новый вышел прототип, подарить вам его? Нахуй он мне нужен, нихуя мне ни типы, ни прототипы не нужны. А Warcraft, Dota, в Dota будете? Тоже нихуя, я сказал нихуя, значит нихуя, не нужно мне. Ну хостинг вам все-таки нужен, да, от Юкус? Нет, не нужен. А винда 7, Windows 7, вам поставим семерочку? Нихуя мне не нужно. А дверь хотите, чтобы мы поменяли у вас? Дверь, уже у вас железная стоит дверь. Правильно? Железная, да. А мы вам пластмассовую поставим. Нового поколения. Нахуя она мне сдалась? Нового поколения. Что, я ёбнулась, что ли? Железную менять на пластмассу? Я не ёбнулась. Ты что, меня за ёбнутой принял? Ну, пластмассовая как-то получше будет, мне кажется. Вот себе и поставь её. Она у нас нового поколения. От Microsoft. Microsoft. Себе поставь. Она у меня стоит давно уже. Она у всех у нас стоит в семье. Она от Microsoft. Хорошо. От Microsoft. Ну, ставить вам дверь, да? Все-таки. Завтра приедем, поставим вам дверь от Microsoft. Нахуя она мне нужна, твоя дверь? Угу. Не нужна, да, дверь? Нет. А хостинг нужен все-таки или нет? Нихуя, блядь. Ну, в Доту будете сидеть, в Доте. Доте, хуёте, пошли вы все от меня нахуй. Алло, Валентина Петровна, а оружие, хотите вам оружие подарим, чтобы в 218-ю зайти и перестрелять всех? Я перестреляю, меня тоже расстреляют. Ну, мы вам укрытие сделаем, обеспечим укрытие. За владение оружием срок дают, ёбаный рот. Мы вам сейф подарим. Никто не узнает. Чего? Мы вам сейф подарим. И АВП. АВП вам подарим. Пошли вы с ними нахуй. АВП вам надо? Нет. Мы АВП вам подарим. Я сказал, нихуя от вас не нужно. Ну, сейф тогда подарим, будете там хранить свои документы и пенсию. А вдруг пенсию украдут? Угу. Откуда вы знаете? В 218 сейчас народу много. У них там секта. Там же... Мне красть нечего. А этот хостинг я ваш... Я все до копейки даю родственникам, блядь. А хостинг, вдруг хостинг украдут? Ты что, у меня в доме ни одной копейки нет. Все родственникам. Им придется меня хоронить. А вдруг хостинг ваш украдут на 2 гигабайта? Платный, который мы вам уже на счет перечислили. Чего украдут? Хостинг на 2 гигабайта. Это что такое, ебаный мать? Ну, ваш хостинг, который мы вам дали. От Юкус. На 2 гигабайта. Нихуя вы мне не давали, и хули я от вас никогда в жизни ничего не возьму. Мы вчера вам дали хостинг на 2 гигабайта. Вы уже довольно-таки часто пользуетесь им. Вы час уже пользуетесь хостингом чего нашим. Чего я вас не брала? Вы уже час пользуетесь нашим хостингом. Который мы вчера вам подарили, он от Юкус, платный. Вчера, помните, вчера подарили мы вам? Алло, Валентина Петровна. Как ты можешь подарить, когда я дверь даже не открываю вашему брату? Мы в 218-ю подарили, они сказали, вам передадут. И активно пользуются нашим хостингом. Пошли вы все нахуй от меня. Алло. Ну, хостинг, что, забирать в 218-й? Они сказали, вам передадут хостинг наш. Нахуй он мне сдался, ваш хостинг? Софт, кстати, у нас появился новый. Скайп у нас есть. Новый, старый, я сказал, нихуя от вас не нужно мне. Кстати, MailAgent новый появился. Версия новая уже появилась у нас. MailAgent у нас новый появился. Версия 6.0, сборка 56.80. Оформлять на вас? Нихуя на меня не оформлять, пошел нахуй. Ну мы с книжки ваши деньги снимем, да и все. Вы даже ее не заметите. Он мало стоит, он всего лишь стоит 50 тысяч. 50 тысяч рублей всего лишь стоит. Алло, Валентина Петровна. Я с вами никаких дел иметь не буду. Пошли вы от меня нахуй. Ну, MailAgent покупаете? Алло. Заебись ты со своим агентом. MailAgent, версия 6.0. Новая, самая современная. Звонить можно бесплатно. Разговаривать. Фотографию свою выложить. Вы ВКонтакте, кстати, есть? Пошел ты нахуй со своими изобретениями. ВКонтакте есть, я спрашиваю? Страничку свою сделали иди уже? Иди ты нахуй со своими контактами. Страничку вы свою сделали уже ВКонтакте? А, кстати, на Mail.ru сейчас можно тоже делать страничку. В Одноклассниках. И тоже можно. В Одноклассниках вы есть? Одноклассников ищете своих? Алло, Валентина Петровна. Какие Одноклассники, ебаный в рот? Одноклассники.ру. Пошел ты, ру. Хуй ебу, блядь. Одноклассники.ру. И vk.ru. Ком или ру. Пошел нахуй, сука, ебаный в рот. Вконтакте.ру. Алло, Валентина Петровна. Да.